Докторский час. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. И в нашей студии, как всегда, в программе «Докторский час» принимает участие кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Но тема сегодня, конечно, у нас достаточно непростая. Я как обыватель, конечно, это говорю. Она такая, не очень приятная, если честно. Хотя все понимают, что под Богом ходим. Тем не менее, будем говорить сегодня о неотложных состояниях в медицине, или вот как еще ее называют, если я правильно говорю, ургентная медицина. Совершенно верно. Юрий Евгеньевич, давайте тогда вот немножко расшифруем для наших слушателей, что это такое. Ну, ургентная медицина, это вы правильно сказали, это неотложное состояние, это то, что требует немедленного помощи, немедленного решения, принятия решения. Вот то, когда времени нету. То есть надо, необходимо действовать достаточно быстро и достаточно хладнокровно. То есть там, где нету места эмоциям, а есть место объективным действиям. Uh-huh. Потому что все эмоции это вот хорошо обсуждать на лавочке, на скамеечке, у камина, вот, с каким-нибудь приятным напитком. Это вот можно позволить себе эмоции. А когда случается, не дай бог, что-то действительно важное, быстрое и угрожающее здоровью и жизни, то здесь надо принимать решение на основании, в общем-то, объективных данных. Uh-huh. Учитывая, что, как правило, ургентные состояния происходят, так скажем, не всегда у полностью обследованного человека. То есть есть вещи, которые, клинические, да? Uh-huh. То есть то, что мы можем увидеть глазами. Ну, первым пунктом, я так понимаю, нашего... Одним из самых таких распространенных и главных, да, на сегодняшний день. Да, это вот инфаркт миокарда. Угу. Инфаркт миокарда, это известно, набившая оскомину, это бич, так скажем, человечества в настоящее время. Это смертельное заболевание, которое уносит, к сожалению, многие жизни, даже не будем говорить там о тысячах, это миллионы и миллионы, к сожалению, по стране, по планете. Uh-huh. Вот. Поэтому врага надо знать лицо. Вот. Предупрежден, значит вооружен. Uh-huh. То есть так же, как в принципе ургентные состояния, это любые состояния, которые... военные, так скажем. Не на жизнь, а на смерть. Да, поэтому понять для себя простую вещь, то, о чем мы говорили уже, что ни возраст, ни пол не являются, так сказать, гарантами, что «Ой, да со мной ничего не произойдет, доктор, я молодой». Да, к сожалению, насмотрелся я на молодых ребят с инфарктами и на молодых девчат с инфарктами. Вот. Поэтому что такое острый инфаркт миокарда? Инфаркт – это крайнее проявление ишемической болезни сердца. Угу. То есть это уже некроз участка сердца в результате гипоксии. То есть нарушение кровообращения в сердечной мышце. Причинами могут быть разные, как правило, ишемия, то есть нарушение микроциркуляции, вот то, о чем мы говорили, нарушение, uh-huh. в частности, гемостаза. Потому что, он переживал, и у него случился инфаркт. Ну и что? Он одел белые штаны, у него случилась дизентерия. Давайте так, белые штаны носят летом. Дизентерия тоже часть болезни немытых рук. Немытые фрукты. Поэтому дизентерия тоже чаще бывает летом. Переживал, чтобы переживаний у людей нет. Переживать, может быть, нельзя. Может быть, эмоции проявлять нельзя. Да нет, конечно. Другое дело, что у человека на фоне каких-то достаточно длительных стрессорных ситуаций меняется, к сожалению, на фоне вот этих постоянных сосудистых реакций, меняется текучесть крови. Это да, это бывает. Вот. То есть есть материальная основа для проявления инфаркта. Ну, там толчком, может быть, другие всякие вещи. Ну, переживал там. Ну, покурил. Ну, что еще? Перенапрягся там физически. Но это все провоцирующие факторы, которых невозможно из жизни убрать. Невозможно там от жизни зонтик придумать. Вот чтобы человек там не нервничал. Ну, а если он, работа у него постоянно связана, ну, каждый как водитель выезжает на дорогу, у него что, ситуация абсолютно благоприятная? Ну, по большому счету, у нас доктора вот больше всех, по-моему, нервничают, потому что каждый раз сталкиваешься с проблемами человеческими. Ну, уж если на то пошло. Если уж на то пошло, да. Мы уже говорили про профессиональные, да, так сказать, продолжительные жизни. Меньше всего, к сожалению, это бывает вот у как раз реаниматоров. Вот. Так вот, что касается острого инфаркта миокарда, о чем просто нужно знать. Мы сейчас немножко вот подготовку, я не знаю, насколько это... Ну, давайте так ее сократим немножко. Ну вот инфаркт миокарда, ну простые вещи, это загрудинные боли, как правило, возникающие на фоне физической нагрузки. Uh-huh. Могут быть на фоне каких-то действительно стрессорных ситуаций. Но это загрудинная боль, которая длится более 30 минут, сопровождается, как правило, слабостью, чувством страха, потоотделением. Вот. Еще раз повторяю, к сожалению, это может быть в любом возрасте. Как правило, еще сопровождается падением давления. Ну, часто такое бывает. Ну, то есть, соответственно, головокружение там? Ну, головокружение может и не быть. Вот. Ну, падение давления, да, бывает там. 90 на 60 там. Ну, по нижней границе бывает такое. Вот. Поэтому проще всего, то есть, есть нитроглицерин. Препарат, который используется давным-давным-давно. Как правило, он купирует вот эту вот загрудинную боль, если она ишемического характера. Препараты тот же самый валидол, валокордин, там, еще что-то. Ну, так будем говорить. Больше седативного действия на ишемию сердца они действуют намного меньше. Есть разные формы нитроглицерина. Это там и ФОКС, и Изакет, там жидкие формы нитроглицерина. Ну, самое простое – это вот нитроглицерин. Под язык, если он купирует, как правило, это говорит об ишемии. Угу. Поэтому вызвать в случае вот такой ситуации, как правило, человек, он достаточно долгое время находится в сознании, он работоспособен, вполне может вызвать скорую помощь или обратиться там, к доктору. Но самое главное, именно не затягивается этим, я ни в коем случае, ни в коем случае. То есть, ой, ты что-то я там, допустим, да, молодой, мне стыдно вызвать скорую помощь. Это неправильно. То есть, в данной ситуации скорая помощь, которая может приехать, сделать электрокардиограмму, то есть посмотреть, ну, действительно, есть что-то острое или нет, хотя бы. Ну, в условиях больницы, там смотрятся и ферменты, там КФК, ну, это уже отдельная песня, и будем говорить про эхокардиограмму, там зоны гипотензии, есть они или нет. Но мы говорим о том, что может случиться в жизни, поэтому просто кинжальная загрудинная боль острая, которая длится более 30 минут. Это, к сожалению, диагностический критерий, ну, клинический инфаркт миокарда. Как правило, это, еще раз повторяю, сопровождается слабостью, чувством страха, потоотделением. Поэтому вот обратите внимание, если это есть, то не стоит так скажем, думать, что само пройдет или еще что-то, лучше сделать электрокардиограмму. Это можно сделать, в общем-то, всегда, везде. Самый простой вариант – это действительно вызвать скорую помощь, чтобы приехала бригада, посмотрели и оценили объективно, есть что-то или нет. Ну, я так понимаю, Юрий Евгеньевич, что в случае своевременного обращения к врачам вот с такой проблемой, то шансы возрастают все-таки. Кратно, конечно. Потому что, ну, если, не дай бог, вот, ну, вы получили удар ножом не в сердце, а в ногу, если вы не обращаете внимания и ходите на этой ноге, шанс эту ногу потерять у вас выше или ниже? Ну, конечно. Ну, так, ну, то же самое. То есть это некроз, это если вы продолжаете сердце нагружать, то есть зона некроза, она, к сожалению, может разрастаться. И заканчивается это плохо. Угу. Очень плохо. Поэтому состояние покоя, постельный режим, это понятно. Ну и в первую очередь обращение к специалисту. Докторский час. Продолжаем программу «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача-клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Говорим сегодня о неотложных состояниях в медицине, об ургентной медицине. Поговорили мы сейчас об инфаркте. Ну, кстати, я понимаю, что поверхностно, но самое главное, что необходимо людям знать. Юрий Евгеньевич, ну вот тут у нас пункты все расписаны, и поэтому мы дальше пойдем, видимо. Остановка сердца, что-то вообще страшное. Ну, бывает такое. Ну, вот прям шел человек, бах, и сердце остановилось. Вот так разве бывает? Бывает. А во время, так скажем, боксерских матчей, смерть на ринге. Угу. Что там? Ну, человек был глубоко больной, ну, там который выходил на ринг. Да. У него что, была ишемическая болезнь сердца? Угу. Это лошадиное здоровье, как правило. Поэтому, так уж будем говорить, вот упал и умер. Ну, это... Ну, несерьезно. Ага. Когда ничего невозможно сделать, ну, бывает такое при разрыве сердца. Ну, это казуистические случаи, которые случаются крайне редко. А остановка сердца может быть. От удара может быть остановка сердца, от области сердца. Ну, наверное. Но во время систолы, там, бах, оно остановилось. Сложно ли его после этого завести? Да нет, не очень. То есть существует метод непрямого массажа сердца, но просто его нужно делать. Угу. Поэтому все ургентные состояния, как я уже говорил, они требуют просто одного – не терять голову. Если мы в первом случае говорили о том, что не терять голову надо самому пациенту, то во втором случае при остановке сердца, как правило, человек не может долгое время, так сказать, быть адекватным. При остановке сердца там еще там, в течение секунд он о чем-то что-то может делать. При остановке сердца идет падение давления 0 на 0, да? Отсутствие пульса, ну и в дальнейшем, еще раз повторяю, здесь очень быстрое действие. Если это случилось с человеком, ну, в вашем присутствии, то есть это в первую очередь непрямой массаж сердца. Это вот ладонями на грудь? Да, да. Да. Это, ну, раньше этому обучали в средней школе. Да. На уроках было военного дела. Было дело, на НВП. Да. Поэтому на нижнюю треть грудины ритмичное движение. Там с периодичностью 60-70 раз в минуту. Руками, выпрямленными в локтях. То есть работает корпус и плечи. Чтобы был эффективный массаж сердца. Ну, просто элементарно человека, ну, нельзя оставлять без помощи. Угу. То есть что-то у человека случилось, если не растерялся, и кто находится рядом, хотя бы пытается оказать какую-то помощь, очень часто у него это вполне получается. Если он начинает уходить в свои эмоции, ну, да, и от этого человека, тогда получается у него ничего. Особенно это касается, естественно, внутри семейных отношений, когда близкий тебе человек как раз внезапно все. Ага. Вот его с тобой рядом нету, так скажем, остановка сердца. Ну, еще раз повторяю. Смотреть, непрямой массаж сердца. Надо это... человека, то есть, уложить на твердую поверхность. Ага. Если он, допустим, случилось это там на диване, там еще что-то, невозможно сделать эффективный массаж сердца, если он лежит на кровати с панцирной сеткой. Ага. То есть раскачивать кровать смысла нету никакого. Человека надо быстро перенести на пол и делать массаж сердца там. Ну, вот а там вот еще... эти моменты достаточно простые, но вот они, тем не менее, они есть. Ага. Там еще положение головы как-то есть какое-то значение? Ну, как правило, мы говорим сейчас про остановку сердца. Положение головы имеет место, когда есть остановка дыхания. А, ну это уже следующий пункт, вот о чем мы хотели поговорить. Да, мы их немножко искусно разделили. Угу. Поэтому бывает и так, что есть остановка дыхания, а сердце продолжает работать. Бывает такое. А с чем может быть связана остановка дыхания? Остановка дыхания, ну... Бывает так, что при поперхнулся человек. А, ну это да, физическая такая. Физическое такое помеха. Бывает. Ну, при невозможности сделать вдох механически. Бывает это, к сожалению, часто у маленьких детей. Uh-huh. Вот. Но в такой ситуации, ну, понятно, что ребенок маленький. Ну, переверни ты его вверх ногами. Да, тряхни, чтобы там выпало у него из верхней части глотки, там, трахеи, uh-huh. что-то. Этого вполне хватает. Если это взрослый человек, ну, грубо говоря, поперхнулся он чем-то, кусочек хлеба, там, пельмени, не знаю что. Ну, сзади резкое движение на себя, на диафрагму, и, как правило, кашлевой да, как рефлекс. Приобнял его и да. дернул, да. Я был тому свидетелем, угу. как вот так вот восстанавливали дыхание. Да, что? Ну, действительно так было. Вот, ничего там особенного нет. Я еще раз повторяю, ну, в любых вот этих ситуациях самое главное не растеряться и не начать переживать. Вот, вот сам я переживаю, то есть переживание потом. Потом, когда постараешься устранить вот эту ситуацию. Потому что я вам рассказывал, что как случай, когда женщина 40 минут делала непрямой массаж сердца мужа, двое маленьких детей у них, uh-huh. она дождалась приезда скорой помощи, и этот человек остался живой, несмотря uh-huh. на обширный инфаркт миокарда, на остановку сердца. То есть вот жена подарила ему жизнь, да. Нет. Да. То есть, если бы она в этой ситуации стала, ой, да что я буду без него делать, ой, да как же так, да что же такое, причитать, все, его бы не было. Но так она работала. Работала честно, mm-hmm. абсолютно. И женщина, вот, так скажем, весьма изящного телосложения, вот оставила в живых мужа. Юргич, а вот спасение на водах, оно относится к остановке дыхания или это отдельная тема? Вот опять же, спасение на водах. Такая тема немножко страшноватая. Почему? Потому что тоже будем говорить. Большая разница утопления в пресной воде или утопления в морской воде, ну, в соленой воде. Потому что вода морская, она имеет pH, равную pH крови. У воды пресной это абсолютно, к сожалению, не так. И поэтому утопление в пресной воде, это да, это вот все мы видели, там делаем искусственное дыхание, надавливаем на диафрагму, освобождаем легкие от воды, и вот человек открыл глаза, заговорил, он живой, все замечательно, все хорошо. Но, еще раз повторяю, это в том случае, если это вода морская. Uh-huh. А если это вода пресная, И не дай бог, там идет утопление активным вдохом, когда он под водой вдохнул, и в легкие попало у него 4-5 литров жидкости, которые всосались, которые пошли в кровь, которые изменили pH крови. В результате эритроциты, из, о чем мы говорили, из таких вот бубликов, из двояковогнутых монеток, превратились в шарики и полопались. Потом остановились почки, и все. Там... Ой, ну что же так, доктор? Мы же сделали, мы же тут же его вытащили, сделали там массаж, там вылили воду, привезли в больницу, он был в сознании. А запущены уже необратимые процессы, поэтому утопление в пресной воде страшно. Поэтому вот говорят, нельзя купаться пьяному. Нельзя. Потому что у пьяного снижено чувство страха. Одно дело, когда идет утопление по типу пустой бутылки, когда человек там борется, там не может выплыть, и вот он утонул, то есть он там в легкие попал, ему там грамм, может, там 100-200, не больше. Вот тогда его завести сердце, завести, там освободить дыхательные пути, и он остается живой. А когда он в воде активно вдохнул, вот там уже шансов выжить у человека практически нет. Еще раз говорю, в пресной воде. Да, в да, морской понятно. Воде это значительно проще. Вот ну, это ну, вот, да, к сожалению, очень печальный момент, но его тоже надо знать. Ну, кстати, и не очень распространен вот так, то есть не очень известно об этом. Как, ну, как-то люди не очень делают разницу между тем, что там здесь купаться, там купаться и так далее. Огромная разница, поэтому, к сожалению, я видел людей, которые утонули, которых быстро вытащили, привезли. Вот у нас из окрестностей Красноярска, вот, местные озера, привезли полностью в сознание человека. Все. Но, к сожалению, уже там просто действительно вот эти вот эритроциты полопались, почки останавливаются, и человек этот практически обречен. Поэтому это страшно, но это надо знать. И тот, и другой случай, вот я то, что видел своими глазами, это было, к сожалению, алкогольное опьянение, когда человек действительно не осознавал, чувства страха не имел, что он делает. И вот тонули и при этом дышали глубоко. Ну, это вот лишний, кстати, повод задуматься о том, поэтому, да. Нужно ли пьянствовать, тем более на водах, сказать, нельзя. Нельзя. Нельзя ни в коем случае. Это вот тут действительно это... Это такая вот игра в рулетку. Не нужно этого делать. Ергенич, вот эти все проблемы там связаны, допустим, с остановкой сердца или с остановкой дыхания, они все связаны в том числе и с потерей сознания, если я правильно понимаю? Ну, когда человек упихнулся и не может тогда вдохнуть, нет, тогда я нет. Вот интересно, вот не дай бог... Не видели бы вы глаза этого человека. Там столько ужаса, столько боли, столько конечно, «помогите страшно, мне». Страшно. Потому что у него нету потери сознания в это время. Ну да, согласен. Ну вот я хочу к чему сказать. Тут потеря сознания у нас тоже одним из таких пунктов стоит. А как определить, почему человек подсознание потерял? Он раз бах, грохнулся и все. А зачем вам определять? Вот может, у него установка сердца или что-то другое. Мы о чем сейчас говорим? Что нужно действовать быстро. У нас недостаток объективной информации. Действуем посиндромально. Потеря сознания, но он продолжает дышать, у него сердце бьется. А, ну вот это да. Ну почему? А если у него, допустим, сахарный диабет, и он пропустил там... Ну, мы, по крайней мере, массаж сердца ему уже не делаем, это понятно. Ну, мы элементарно сразу взялись ему за пульс, посмотрели, что работа сердца вот. Есть. Он дышит. Сознания нету. Что вы, опять же, делаем? Ага. Если в горизонтальном положении, то человек действительно голову на бок, даем ему возможность дышать. Если у него дыхание нормальное, ровное, не прерывается, кожные покровы смотреть, там побледнел он или еще что-то. От чего это может быть? На фоне внутреннего кровотечения это может быть? Допустим, при прободной язве желудка. Может быть. Поэтому у человека уложить, посмотреть, если пульс низкий, поднять ему ногу, постараться как-то привести его в сознание. Ну, к сожалению, не очень приветствуется, но тем не менее. Пощечины в этой ситуации, чтобы как-то реагирует человек, не реагирует, глаза открыл. А на шатырный спирт? А у вас он есть под рукой? Ну, вообще-то вот... Под рукой есть? Бывал в аптечке, сейчас не знаю. Поэтому, если он у вас в кармане, какие вопросы? Нет, но если это в домашних условиях, можно сбегать. А, бросить его и сбегать? А, нет, то есть, да? Ага, ну, молодцы. Я побежал за нашатырем. Юрий Кеч, ну я вот вас и спрашиваю. Поэтому не надо бросать человека, когда он находится не в том состоянии. Ну, побудьте рядом с ним. Если он действительно потерял сознание, вот он сидел с вами, разговаривал, потом обмяк и сполз со стула. Ужас. Ну, так а что ужас-то? Там можно сделать вид, что этого не произошло. Сказать, что ты придуриваешься? Ах ты так, ну я тогда тоже пойду. Ну, это что, это нормально? Поэтому подойти... Ну, вот это важно, кстати, Евгений, то, что вы сказали. Я действительно... Иногда человек думает, ой, надо сбегать за нашатырем. Там, ой, я не знаю, надо сбегать, кому-нибудь позвонить. Он это время, человек, может просто развиваться лавинообразно, отключение его жизненных функций. Потому что вы можете прибежать, у него при этом, когда он дышал, и у него билось сердце, прибежитесь на штырем, он уже не дышит. Ну и что? Ватку совать под нос. Поэтому, если потеря сознания, то есть хотя бы, если это незнакомый человек, спросить, сахарного диабета у тебя нет, то есть он пришел в сознание. Если он может там глотать еще что-то, дать ему, если вы не один, там сказать, сделайте крепкий чай, сахар. Хотя бы элементарно. Uh-huh. Если есть возможность померить давление. Ну, пальцами вы тоже определяете пульс, есть он или нет. Конечно. Если вы его определяете, значит давление явно больше, чем 60/40. То есть старайтесь человека не оставлять один на один с проблемой, потому что он сейчас беззащитен. Вот это важно. Если есть возможность кого-то позвать, если у вас в руках телефон, если вы можете, не отрываясь от этого человека, дать какую-то информацию, то делайте. Но от человека отходить в это время не нужно. Да, это важно на самом деле. Да. И терять самообладание тоже не нужно. Человеку, когда он находится без сознания, все равно вы рядом или вас нету, если вы рядом, вы занимаетесь собственными переживаниями. Ну да. Это бестолку абсолютно. Поэтому занимайтесь с этим человеком, смотрите, что ему нужно. Ну, чувствуйте хотя бы, вот, ну, просто почувствуйте его. Евгений, мы буквально на минуточку прервемся и продолжим нашу тему. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Докторский час. Ну вот мы вернулись в студию радио ВК, продолжаем разговор с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским об неотложных состояниях в медицине. Юрий Евгеньевич, вот мы закончили на проблеме, связанной с потерей сознания. И я очень четко для себя уяснил, что самое главное человека не оставлять, если человек потерял сознание, да. а пытаться как-то привести его в сознание, либо да, вот да. следить за тем, что происходит. Да, да. Вот. Да. Потому что, во-первых, ну там даже следишь в течение каких-то секунд, уже накапливается информация, что у человека. Можно совершить определенные вещи, чтобы его просто привести в себя, привести в сознание и спросить у него, что с тобой, что ты почувствовал, может, боли где-то. Он скажет, я потерял сознание от того, что у меня резкая боль в эпигастрии. Скорее всего, это кровотечение. Вот, кстати, раз мы заговорили с вами о кровотечении, то давайте и продолжим вот эту тоже тему. Вот кровь пошла. Давайте. Страшно ну, делать, что? Закончим немножко потерей сознания, да? Да. Скажет, резкая боль в груди, инфаркт, да? Или скажет, у меня стало горячо в голове, в затылке. Может быть, инсульт. Поэтому придите в сознание, получите информацию, тоже будете говорить. В первом случае, ну, грубо говоря, лед на живот. Во втором случае, нитроглицерин под язык. В третьем случае, лед на затылок. Элементарно. Ну, вот для этого не нужны какие-то особые специальные знания. Просто еще раз говорю, здравый смысл и желание помочь человеку. Вот и все. И собственные эмоции просто задавить. Собственные эмоции. Постараться быть с этим человеком. Не уходить в себя, не убегать ни еще куда-то, а постараться помочь человеку, иметь это желание. Часто бывает этого вполне достаточно. Ну, давайте, Юрий Евгеньевич, поговорим, что делать с кровотечением. Ну, кровотечение, скажем так, грубо говоря, разделим их на видимые и невидимые. Да? Кровотечение может быть, когда человеку оторвало руку, вот и венозное, и артериальное, и все на свете. Вот. Поэтому ну, тут травма. Тут понятно. Тут действуешь быстро. Если, не дай бог, это где-то на улице, еще что-то. Ну, значит, надо остановить это кровотечение. Пережать любыми подручными материалами, любой тканью. Если это, еще раз повторяю, на улице, ну, есть же аптечки, они же не зря существуют в машинах. Там в обязательном порядке есть жгут. Всегда можно кровотечение остановить. Вот, поэтому... Ну, это если оно на конечности, а если на теле где-нибудь, вот там рана какая-то? Ну, очень сложно на теле получить кровотечение, которое быстро... будет оставлять человека. То есть это нужно как минимум что-то специально нанести, там, ножевое ранение, то же самое на теле. А получить случайно, не на конечности, очень, поверьте, сложно. Поэтому здесь уже как бы действительно идут криминальные вещи, а ну, здесь... Ну да, если намеренно был нанесен ущерб, то, конечно, да. все сложнее. Тоже военная медицина там такая, в общем. Да, военно-полевая медицина здесь уже. Но тут тоже кровотечение. В любом случае, ну, тампонировать надо. Тампонировать, потому что если это живот, все равно сальник обволакивает кровь внутри ее. Будет, конечно, потеря, но она не будет мгновенная. Не будет. Если это в тех же самых легких, все равно полость ограничена легкими. Ну, будет там действительно кровопотеря, будет ну, там литр, там еще что-то. Но, как правило, потом это поддавится, становится само. Вы не дайте крови хотя бы, чтобы она изливалась наружу. Наружу никаких нету ограниченных полостей. Она может покинуть человека полностью. А внутри... Ой, ну вот я буду останавливать, а что толку-то? Она внутри все равно льется. Да останови то, что можешь сделать. То есть вот эти моменты, ну, видите, что кровь покидает тело, ну, попробуйте остановить, вызвать, помочь, донести человека до ближайшего какого-то места, где могут его там, до ближайшего травмпункта, до ближайшего, ну, что-то где-то. То есть вот вот эти вещи. Вот это то, что касается кровотечений видимых. Ну, опять же, о чем мы говорим? Что не теряться, сделать, как правило, всегда что-то можно предпринять. То есть стараться сделать максимально здесь и сейчас, чтобы потом не надо было самому себя оправдывать за свое бездействие, за свое, так скажем, ну, за низкие вещи, там, за страх, за что угодно. То есть работать сейчас. В любом случае это, ну, правильно. Кровотечения, к сожалению, есть такие, ну, не к сожалению, ну, это уж объективно, есть такие, которые не видны, внутренние кровотечения. Может человек внезапно, ну, может, о чем мы говорили, что бывает такое и при кровотечениях, как перфоративных, там, язвенных, бывает. Бывает. Бывает, к сожалению, там у женщин часто там маточное кровотечение, к сожалению, действительно, когда теряет кровь, ну, тоже останавливается. Бывает кровотечение, когда ну, спонтанный бывает, гематоракс, бывает такое. Ну, как проявление туберкулеза того же самого. Угу. Бывает, ну, бывает. Ну, человек при кровотечениях, ну, это что, ну, видно, что он становится бледным, кожные покровы, ну, видимо, слизистые становятся синюшными. Это, как правило, одышка, потому что гемоглобин, ну, падает. Угу. Человек начинает, ну, что, на, дышать все. Поэтому... Если... Там не обязательно же могут быть болевые ощущения, то есть это может и без них происходить, да? Или это чувствуется все-таки? Бывает, что, ну, как правило, все-таки это уже не ургентное состояние, а хронические состояния, которые приводят закономерно, приводят уже человека, ну, так скажем, к потере трудоспособности и жизнеспособности. Хронические кровотечения бывают? Бывают. Страшны в этом отношении, так скажем, лор-кровотечения, небольшие кровотечения, которые там стекают там, по задней стенке глотки, что-то такое, и человек глотает, вот постепенно у него кровь теряется. Вот если я сморкнусь, у меня кровь. Ну, я так вот подглатываю, и вроде ничего, все нормально. Ребята, так делать нельзя. Но это, еще раз говорю, это не ургентная медицина. Хотя, конечно, вот бывает так, что человек в хронические вещи какие-то, а срыв происходит уже, да. Ну, так скажем, среди полного, что называется, здоровья. Так уж будем говорить. Был бледненький, бах, сознание потерял, да? Чаще такое бывает, еще раз повторяюсь, у женщин на фоне каких-то хронических железодефицитных анемий. Бывает такое, да, бывает. Ну, опять же, ребята, ну, не допускайте этого. Там, если живете там в городе, да, в любом населенном пункте, есть специалисты, ну, обратитесь. К лорам обязательно обратиться. Потому что бывает, ну, упал человек там, где-то там, в самом деле, повредил нос. Вот у него там вроде из носа перестало бежать. Ну и ладно, никуда не пойду. Да ни в коем случае надо обязательно к лорам обратиться. Есть в городе круглосуточные лор-службы. И взрослые, и детские. Юркич, ну вот если есть подозрение, ну тоже язва, вот, кровотечение при язве, вот то, что вы сейчас говорили о том, что вот побледнение, слабость, чувствуете, что что-то не то. Черный жидкий стул. Появление черного жидкого стула – это, как правило, проявление кровотечения желудочно-кишечного тракта. Что вот можно предпринять, так сказать, сразу? Ну, сразу, как только вы этот стул черный жидкий увидели, вызвать скорую помощь. Ну, это да. Сразу же. Угу. Потому что кровотечение есть, но потери сознания нету. Это, опять же, ну, как пункт первый, остроинфаркт миокарда. Угу, угу. Случилось, но человек еще вправе сам принимать решение. Угу. Если он чувствует, что у него вот, болел-болел желудок и сходил в туалет, и там у него вместо стула деготь, грубо говоря, черный жидкий стул, милена или дегтеобразный, как деготь, надо вызывать скорую помощь. Угу. Мгновенно здесь уже. Время дает скорой помощи в данной ситуации не критично. Пускай приезжает, и как бы действительно надо решать. Uh-huh. Как правило, это необходимость госпитализации, специализированное отделение. Uh-huh. Часто в хирургии. Вот как-то вот так. Евгеньевич, ну вот если уже так немножко нам итог подвести, все-таки вот эти состояния, ну, как правило, они вот не происходят уж совсем внезапно. То есть вот все-таки я понимаю, что может, как вот вы говорили, вышел человек на ринг, там, ну да, это, можно сказать, несчастный случай. Все-таки. Несчастный случай. Ну, может быть. Вот. Хотя это в риске все. Понятно, равно. Что в риске. Ну, за рулем ездим, извините, тоже риски. Да? Вот, все такое. Но я имею в виду, что все-таки большинство, там, как инфаркт, например, там, или там, не знаю, кровотечение внутреннее особенно, они как-то вот к этому подходило все. И я думаю, что вот, наверное, для того, чтобы не попадать в подобные ситуации, надо вот, ну, профилактикой, что ли, заниматься. То есть лучше, ну, предупредить, следить, чем бороться. Следить за собой. Да. Ну, просто элементарно следить за собой. То есть, ну, пройти обследование, ту же самую электрокардиограмму. Но я еще раз повторяю, крайне редко бывает такое, что что-то случилось вот такое внезапное. Ну, человек достаточно хорошо организован, достаточно хорошо, ну, придуман, так, чтобы, скажем. Вот. Его достаточно сложно вывести из себя. И вот так, чтобы ничего не предвещало и вдруг случилось, я такого не видел. То есть материальная основа для предпосылки угу. того или иного срыва, они есть. Человек ходит, ой, ну, сдал кровь до бехи, ну, а у меня сахара большие. А что вы делаете? А ничего, это я, наверное, угу. поел. Ну, что это такое? Мы только что говорим, потеря сознания. Угу. А на фоне сахарного диабета это может быть? Да, может быть. Видел ли я такое? Ну, я такое видел много раз. Хотя я не являюсь эндокринологом. Но с такими вещами приходилось сталкиваться. Поэтому давление... А мое рабочее давление 200. Что такое рабочее давление? Нет такого понятия. Есть норма и не норма. Ну да. Вот физиологическая норма, должно быть давление для верхнего 90 до 139, для нижнего 60-89. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от массы тела, вне зависимости от пола. И есть вещи, которые вот они простые. Или что, мы будем температуру тела отдельно устанавливать для женщин, для мужчин, для возрастных, для молодых? Так что ли? Не, ну как, что вы говорите? Ну, температура тела, ну понятно, все же знаем, 36,6. Ну, не, ну кто-то живет в 37,1, считает это для него нормально. В вечернее время он живет в 37,1. Да. Бывает. А в утренние часы, если ему 37,1, это не норма. Угу. Вечером температура может повышаться. Но это же какой-то воспалительный процесс, значит, у человека где-то идет. Ну, опять же, о чем мы говорим, что надо взять и смотреть, угу. пока есть возможность обследоваться нормально, принять решение какое-то по отношению к самому себе. Поэтому, ну, еще раз повторяю, ну, есть моменты, которые, ну, просто они должны выполняться. То есть разумные, ничего там особенного нету. Понятно, мы... Юрий Ильич, давайте поговорим, курение вредно или не вредно? О чем тут говорить? Однозначно вредно. Юрий Ильич, как вы считаете, вот алкоголь надо запретить или не надо запретить? Ну, уже запрещали. В Америке это привело к созданию мафии и организованной преступности. А в России это к чему привело? Не к тому же самому. К бардаку. Ну, не к тому же самому. Ну, поэтому есть вещи, которые вот медицинские. Поэтому алкоголь... Юрий Ильич, а как же так? А вот а шампанское, а вина? Ну, это же целая культура. Да кто с этим спорит? Ну, и, пожалуйста, там, любите вы коньяк-то и... Какие вопросы-то? Можете его выпить в разумных пределах. Разумные пределы, они известны. Из расчета на чистый алкоголь 30 мл в сутки, не больше. Все очень просто. Ну, вот как же там вот, а французы пьют много. Ну и что, мы сейчас начинаем говорить вот о ни о чем. Поэтому есть нормы, есть не норма. Угу. Как, вот, а Черчилль говорил, что лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Ну и что? Ну то есть мы же... То есть вот норма физической активности. Угу. Режим питания, питьевой режим, норма давления. Есть определенные нормы, в пределах которых человек существует. Если есть возможность привести себя в нормальное состояние, это нужно делать, это просто нужно делать. Ну что же, я вот тоже могу со своей стороны сказать, я понял из нашей беседы, что, в общем, надо следить за своим здоровьем, заниматься профилактикой, вести образ жизни такой, который бы стремился к норме, а в случае, не дай бог, какого-то, так сказать, неотложного состояния с кем-то из близких или, в общем, рядом оказавшихся людей, главное, голову не терять. Правильно. Вот, Юрий Евгеньевич, я старался запомнить все, что вы сказали. Правильно. Ну что, спасибо большое, Юрий Евгеньевич, вам за очень важный, для, я считаю, для нас разговор. И я напомню нашим слушателям, что это была беседа с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Еще раз благодарю вас, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Будьте здоровы, друзья. Вел программу Олег Тихомиров. Докторский час.